Черное сердце можно получить в наследство от предков, но даже так, его надо развивать, чтобы оно и дальше передавалось по наследству. А если кому-то из потомков не досталось черного сердца, или же простолюдин хочет получить титул, то следует пройти ритуал проращивания черного сердца. Это все знают, верно? А еще есть боевое рождение, и это известно. А хотите чуть больше подробностей, если это не секретная информация? Тогда вот они. Боевое рождение случается в результате многократного убийства отродьев тьмы. А, прошу прощения, сколько конкретно их надо убить, чтобы случилось боевое рождение? А вот этого, дорогой мой, никто не знает. Есть зафиксированные случаи появления черного сердца после первого же убийства отродьев, а некоторые на службе убивают их годами и десятилетиями, и никакого эффекта. Но есть же предположение, есть, все под меткой совершенно секретно, да, смеется, примечание осведомителя. Вот оно что. Но сам факт связи боевого рождения с убийствами отродьев тьмы неоспорим, верно? И это не секретная информация, поздновато уже прятать подметку летописи времен первого расширения. Да, возьмите эти летописи, почитайте. Все старые рода, дожившие до наших дней, получили черное сердце во время боя. Только боевое рождение, только так, удивительно. На стороне тьмы есть темные, верно? А помните, чем они отличаются от людей? Признаюсь, нет, ничем. Если вы посмотрите на темного невооруженным взглядом, то не заметите никаких отличий от обычного человека. С одной оговоркой, у всех темных имеется черное сердце, но у темных нет внешних признаков, нет шрама от появления сердца, и нет измененного участка кожи, если я правильно помню. Вы помните почти правильно. Темные могут сформировать шрам в любой момент, и в любой момент убрать, а обычный двусердый, нет. Дмитрий Алексеевич, вот мы с вами разговариваем, у вас есть черное сердце, а может так быть, это исключительно гипотетический вопрос, конечно же, что вы темный. Пока надо мной не проведен ритуал распознавания, я и без всякой теории, на практике, могу оказаться темным, и вы никогда этого не узнаете, если я не проявлю себя. Покровское отделение училища им. Потапа Ратмировича Василенко, оказывается, занимало немаленькую территорию. При этом построек на ней было совсем немного. Одно единственное общежитие, один единственный учебный корпус и один единственный административный корпус. Ну и несколько сараевидных домиков в глубине зеленого парка. А вот все три основных здания были построены в виде классических русских теремов. Хотя, конечно, сразу видно, что новострой. И окна пошире и повыше, чем в классике. И ширина стен небольшая, благо централизованное отопление есть. И материалы получше, чем 4 столетия назад использовали. Заведение это было не слишком известное, а его название не гремело в СМИ и рекламе. Зато имелась претензия на элитарность. И не только потому, что дворяне первым делом именно сюда старались запихнуть своих детей, но еще и в силу того, что тут был чуть ли не индивидуальный подход к учащимся. Короче, даже если бы вдруг мама родила меня двусердым, попасть сюда мне не светило, потому что бесплатных мест здесь не водилось, в принципе. Хотя нет, я мог бы проучиться тут целых полгода, если бы, конечно, заранее озаботился поиском денег, очень больших денег, потому что полгода обучения здесь обходились двусердым в 4355 рублей, а поступить можно было только после 18 лет. Все это поведала мне официальная страничка Василька в сети. Обучение длилось 3 года и почти не пересекалось с обучением в пандидактионах. То есть, приходилось выбирать, либо получай с 17 лет классическое греческое образование, либо жди 18 и становись натренированным двусердым. Само собой, простой люд предпочитал пандидактион, а вот дворяне могли себе позволить и более интересные схемы. Итак, в 7:50 утра, как воплощение самой пунктуальности, я вошел в двери административного корпуса Василька и, уточнив направление, отправился наносить визит проректору сего почтенного заведения, Малый М.М. Ее кабинет располагался на первом этаже, в правом крыле административного здания. В шаге от нужной двери я замер, не решаясь сделать последний шаг в темное будущее. И это спасло мне, дали на выбор, лоб, нос, пальцы на руках и чувство собственного достоинства. Потому что дверь распахнулась, со всей дури долбанув по стене ручкой, судя по дырочке в полу, когда-то тут стоял ограничитель, но, кажется, не выдержал издевательств, и выпустила наружу милейшее существо. Росту в этом существе было в лучшем случае 1,70 м, но тут стоило бы учесть каблук элегантных черных туфель. И каблук, надо сказать, не маленький. Выше шли стройные ноги, спрятанные в шоколадную юбку типа карандаш чуть ниже колен. Еще дальше начинались вполне себе отличные крепкие бедра, тонкая талия и грудь третьего размера. Завершала композицию насупленное лицо с раскосыми глазами и узнаваемыми чертами аборигенного населения восточно-сибирской части русского царства. Виноват, где-то под грудью еще болтался нагрудный знак, и он оповещал всех, кто не застрял взглядом выше или ниже, что перед ними стоит не абы кто, а целый проректор училища, то есть малая Мария Михайловна. И если Федя во мне говорил, что дама для меня явно старовата, все-таки лет уже под 40, то Андрей тихо пускал слюну. Ну а пока мой взгляд скользил по проректору, уши успели уловить конец какого-то разговора, и, видимо, не очень приятного, потому как женщина завершила его, решительно выпалив: «Вот заезжай и забирай, или справляйтесь сами, все». Ткнув пальчиком в отбой вызова, малая ММ, наконец-то заметила новое действующее лицо, и уставилась на него, то есть на меня, с нехорошим прищуром. «А позвольте-ка узнать, молодой человек, кто вы такой, и что тут забыли?» Поскольку Андрей был в отключке и ничего подсказать не мог, я вспомнил то единственное, что не вылетело из моей головы при виде Марии Михайловны, намертво вбитый устав, то есть: «Разрешите представиться, Седов Федор Андреевич, для зачисления в училище прибыл», — отрапортовал я, выставив перед собой папку с документами, как щит. «Кто будет зачислен в училище, а кто нет, здесь решаю я», — отрезала Мария Михайловна, глядя на меня с еще большим подозрением. «А вы, молодой человек, просто прибыли на собеседование». «Так точно, на собеседование», — отчеканил я, и понял, что выбранная тактика топит меня не хуже вступительных экзаменов. Прищур раскосых глаз проректора стал совсем нехорошим, а губы сжались в тонкую полоску. «Послушайте, Седов, а ну-ка прекращайте эти воинские замашки», — потребовала малая ММ, а для убедительности ткнула ухоженным пальчиком с маникюром цвета кофе с молоком мне в папку на уровне груди. «Что это вы тут развели царскую армию? Нормально общаться не умеете? Вчера еще с саксами воевали, в окопах кашу ели?» «Так, вчера не воевал, 3 дня назад воевал. Не с саксами», — опешил я, глядя в ее безжалостный азиатский прищур и осознавая, что пощады не будет. «Прекращайте». «Так точно», — растерялся я, уже видя, что малая вот-вот выставит меня вон, и что я сам приблизил этот миг еще на шаг. «Виноват». Прищур проректора опасно дернулся, а бровь поползла вверх. «Исправлюсь. Ой, дерьмо». В этот момент бровь Марии Михайловны вернулась на место, глаза перестали напоминать черные черточки, а губы искривились в приветливой улыбке. «С последним утверждением вы, молодой человек, определенно стали ближе к академическим кругам нашего царства», — довольным голосом заметила она. «Прошу прощения, Мария Михайловна», — само вырвалось. «Краснея, извинился я. Ну, раз уж из вас еще способна вырваться нормальная, хоть и вульгарная человеческая речь, давайте вашу папку, Седов». Мария Михайловна требовательно выставила руку вперед, ладонью вверх. Я осторожно отвел от рубашки свою единственную защиту против этой гарпии и также осторожно водрузил ее на маленькую, но цепкую ладошку. А проректор, ловко перехватив папку пальчиками, указал ею на распахнутую дверь и тоном, неуловимо напоминающим нашего сотника, гаркнула: «В кабинет». И я двинулся в логово этой смертельно опасной твари. На стул. За моей спиной грохнула дверь. И сидеть. Стул в кабинете был единственный. Он стоял прямо перед столом проректора. Обычный стул, но очень неудобный, как будто специально созданный для тихих малозаметных пыток, с металлической спинкой и маленьким круглым сиденьем. Я прямо как наяву представил, что поперечные прутья на спинке вот-вот вопьются мне в позвоночник, и осторожно примостился на самый краешек сиденья. А проректор, обойдя стол, по пути скинула сумочку и висящий на сгибе локтя пиджак, и с довольным видом утонула в необъятном и несомненно удобном кресле, закинув ногу на ногу и листая папочку с моими данными. Я туда заглядывал, в папочку, то есть, в самом начале шли мои оценки из гимназии, а также графа «Личные победы в конкурсах и олимпиадах», напротив которой было всего одно слово: «Отсутствуют». А далее, короткая справка о том, что служил, не привлекался, не отличился, и немножко медицинских данных. По мере чтения взгляд проректора становился все грустнее, а лицо принимало скучающее выражение. Но вот потом, когда она открыла последнюю страничку, тут наконец-то на личике Марии Михайловны засияла однозначная заинтересованность. «Боевое рождение», она посмотрела на меня так, будто разглядывает что-то, хоть и малоприятное, но, как оказалось, полезное. «Выжил при нападении жнеца, вот ты», в этот момент я снова ощутил себя маленьким Федей, который впервые сморозил чушь у доски, а над ним возвышается его первая учительница, и ее прямо-таки переполняет праведное возмущение. «Ну это был маленький жнец», зачем-то попытался оправдаться я, бережно храня остатки достоинства. «Уставший уже, ага, приунывший», кивнула Мария Михайловна, а затем отложила мою папочку на стол и на миг застыла, внимательно меня разглядывая, после чего тяжело вздохнула, элегантно взмахнула ножкой, меняя позу, и выудила из сумочки неплохой такой противоударный мобильный терминал «Урал СЦ-2029-7А», который обычно использовали подразделения спецназначения для защищенного канала связи. И что я мог сказать по этому поводу? Чтобы купить такую машинку, надо было служить на границе с тьмой не 3 года, а все 12. Стоимость этой маленькой коробочки приближалась к стоимости моего родного дома в пригороде Ишима. И так его бахать на стол может только человек, который не понимает ценности этого замечательного устройства. Оно ведь противоударное не для того, чтобы его бить. Седов Федор Андреевич. Федя, пока терминал загружал основную систему управления, малая ММ задумчиво рассматривала меня, а я, в свою очередь, рассматривал обшарпанный паркет под ногами. И судя по тому, как сильно он был обшарпан в районе моего стула для наказаний, студенты сюда попадали часто. «Как же занесло тебя к нам, Федя?» — пробормотала себе под нос Мария Михайловна, со скоростью пулемета щелкая пальчиками по клавиатуре. А затем ее смертоносно красивое лицо застыло непроницаемой маской, и только указательный пальчик правой руки периодически бил по клавише прокрутки, дальше перелистывая страницы документа. Эмоции Марии Михайловны выдавали лишь брови, которые с каждой секундой едва заметно поднимались, все выше и выше. «Любопытно», — проговорила она спустя почти минуту гробового молчания, после чего придвинула папочку и, открыв ее на моих оценках, начала водить взглядом с бумаги на монитор и обратно. «Нет, Федя, на нашем первом курсе тебе делать нечего», — наконец, решительно заявила она, а мое сердце ухнуло куда-то в пятки. «Нет, не то чтобы я боялся, и даже почти не расстроился, но, как представил, что мне придется опять топать в приказ, получать новое направление, еще раз тратить деньги на гостиницу, ну и, в целом, болтаться, как известная субстанция в проруби». В общем, градус настроения резко пополз вниз. Но обиднее всего было, конечно, когда тебя вот так посылают. Тем не менее, спустя 20 секунд, за которые малая ММ, с кровожадным, не сомневаюсь в этом, удовлетворением отследила все эмоции на моем лице, последовало продолжение. «Когда эти чиновники из темного приказа присылают сюда людей, они как-то не задумываются о том, что у нашего училища есть принципы, есть правила. Мы никогда не принимаем на курс больше 15 человек, никогда, а у нас на первом курсе уже 16 учащихся. Куда еще-то?» Догадываясь, что от меня ждут какой-то реакции, я покивал головой, мол, понимаю, разделяю негодование, соболезную. «Нет, Федя, так, у нас что сейчас, 30-е, ага, так, а на втором курсе 2 дебила вылетели, и теперь там 13 человек, плохое число, решено». На этих словах кулачок Марии Михайловны стукнул по столу. «Будешь 14-м, ах ты ж Гиндальф в юбке», — мысленно возмутился я. «Взломщиком не буду, не надейся, пигалица». И на секунду от того, что здесь, в этом мире, не было книги про Хоббита, стало грустно. Все-таки в мире Андрея умели писать интересные вещи, и я не отказался бы сам их прочитать, а не ловить крохотные отрывки в воспоминаниях. «Первый курс с Дашей Экстерном», — тем временем заявила малая, снова взглянув в мои оценки и уже не так уверенно добавив. «Возможно, так, курс юриспруденции для двусердых, нужен зачет. Физическая и стрелковая подготовка, это ты точно сдашь. Курс истории, будем считать, что я в тебя почти верю. И курс работы с Тенькой, это ты точно сдашь. Да я вообще с Тенькой не работал», — не удержав эмоций в узде, возмутился я, — «а до начала занятий месяц остался. Сдашь», — с нажимом повторила малая, уперевшись в меня тяжелым взглядом раскосых очей. «Я тебя сама натаскаю, лично, и только попробуй мне провалиться. В этот момент телефон проректора начал выводить затейливые рулады. Мельком глянув на номер, Мария Михайловна что-то тихо прорычала, но на звонок все-таки ответила. «Да, приехал, сам, ну и езжай дальше, а я занята». Положив трубку на стол, малая снова посмотрела в мои документы и тяжело вздохнула. «Тебе жить-то есть где, Федя?» «Нет», — признался я. «А деньги есть?» — уточнила проректор. «Есть, на первое время хватит. Подъемные выдали. В приказе тебе сказали, сколько во время обучения платить будут». «Нет», — Мария Михайловна закатила глаза и, подвинув к себе терминал, начала строчить очередную буквенно-пулеметную ленту. Что и куда она писала, я так и не узнал, потому что дверь за моей спиной гулко хлопнула, и мужской голос, полный искренней обиды, проговорил: «Что значит езжай дальше? Что значит занято? Мария, мы же договорились. Будь человеком, нам след нужен». «А я уже не могу, Костенька», — рассеянно ответила малая, не отвлекаясь от терминала. «Видишь, у меня тут новый учащийся образовался. Ну так пусть сентября подождет», — возмутился голос, но возмутился уже чуть ближе. Кто бы там ни был, он подкрадывался к столу, и очень скоро рядом со мной возник мужчина лет 35, поджарый, черноволосый, с орлиным носом и густыми бровями. Серьезный человек, сразу видно по кобуре на поясе. «Парень, ты ведь подождешь до сентября, ну или до завтра?» — спросил он, глядя на меня, и с такой настойчивой доброжелательностью глядел, что я почти согласился. Но меня опередила проректор, а он не может, ему на второй курс, — отрезала Мария. «Ну так пусть идет, практику проходит», — обрадовался мужчина, хлопнув меня по плечу. «А он не может, ему надо первый курс за месяц пройти». Мария скрестила руки на своем третьем размере. «А мне его надо заселить и обучить. Может, вечером?» Оставив в покое мое плечо, мужчина умоляюще сложил руки перед грудью. «Кость, ну я, правда, не могу», — устало откинулась на спинку кресла малая. «Ну сам видишь, вот, прислали сегодня с утра, и все. Либо я его зачисляю, и тогда куда я его одного сейчас оставлю, либо...» То, каким взглядом она меня смерила, мне очень не понравилось. Я даже успел отрицательно помотать головой, но, видимо, возражения были бесполезны. «Да», — сказала она и, встав из кресла, процокала к шкафу. Внутри шкафа обнаружился сейф. Мария Михайловна принялась старательно вводить код, искоса поглядывая на меня. «Воевал, значит, Стрелков Куздаш». Дверца сейфа открылась, а через секунду мне в лицо уже буквально летела кобура с пистолетом внутри. «Все, Федя, ты на практике», — заявила Мария, убедившись, что посылку я поймал не щами, а руками, и уже внимательно осматриваю. «Маша, да ты совсем рехнулась», — возмутился ее гость. «Ребенку пистолет, этот ребенок жнеца завалил», — отрезала Мария Федоровна. «И еще пару дней назад на первом ряду воевал». Константин удивленно посмотрел на меня, а я повторил уже привычное, но железобетонное оправдание. «Жнец был махонький, притомился». «А разрешение у Феди есть?» — все еще недоверчиво уточнил Константин. «Есть», — гордо кивнула Мария Михайловна и ткнула в себя пальцем. «Я его разрешение». «Маша, ты нас под монастырь подведешь», — сокрушенно покачал головой Константин. «Костя, тебе след нужен или формальности?» — сердито сузила глаза Мария Михайловна. «Федя, ты пистолет опознал?» «Да, это Цицка», — кивнул я и, спохватившись, исправился. «Пистолет Цицеронова, калибр 7.5, магазин, 15 патронов». «Отлично. Слушай сюда, это Костя, он старший следователь из темного приказа по нашему городу. Костя, знакомься, это Федя, мой учащийся и помощник. Федя, во время учебы я, госпожа проректор Мария Михайловна, а на практике я, Мария, очень хороший специалист по теньке и очень плохой стрелок. Поэтому сейчас ты подпишешь соглашение о неразглашении, прицепишь кобуру себе на пояс и станешь моей тенью. Я буду работать, а ты будешь смотреть, восторгаться и защищать. Понятно?» В голосе малой снова послышались нотки нашего сотника. Я даже бессознательно встал по стойке смирно, но был остановлен проректором. «Федя, солнышко, давай без царской армии». «Тогда понятно», — ответил я, тут же без команды выполнив вольно. «Господь всемогущий и милосердный, куда я попал?» — пробурчал старший следователь Костя. В этот момент мимо нас вихрем пролетела Мария, уже вооруженная сумочкой и пиджаком. И почему Костя, взывая к высшим силам, смотрел именно на меня, я ответить не мог, зато мог развести руками, выказывая полную с ним солидарность. Пойдем, Федя, я там машину заблокировал, надо успеть открыть, пока Маша дверь не вырвала, вздохнул следователь. Не успели мы выйти из кабинета, а Мария уже успела заскочить по пути еще куда-то, и теперь в ее руках виднелась стопка листов. Видимо, то самое соглашение о неразглашении, которое мне предстояло подписать. Правда, останавливаться она не стала, все так же летела вперед, цокая каблучками. Пришлось прибавить шагу. Догнали мы ее только возле машины. Меня впихнули на заднее сиденье, всучив заодно ту самую стопку листов и ручку. И я даже начал сей документ читать, но был прерван очередным проректорским повелением. «Живо подписывай, нам еще в курс дела входить». «А как же?» – попытался возмутиться я. Хлопнула передняя дверь, впуская в салон Константина. «Кость, ну как так? Впервые за 6 лет попался ученик, который читает важные документы, прежде чем их подписывать, и именно сейчас это не вовремя, ну вот как. Федь, не думай, подписывай», со вздохом бросил мне спереди Костя. «Оно стандартное, потом почитаешь, все равно без подписи нам тебя даже с собой брать нельзя. Ну ладно, но смотрите, если что, это на вашей совести». Не стал я артачиться и приступил к расстановке автографов. Пока я корпел над этим делом, Мария, как минимум, трижды оглядывалась на меня, каждый раз нетерпеливо восклицая: «Все уже? Ну, да давай, Маш, не суетись, все равно ехать за город, не близко». Костя улыбнулся, а я чуть не пропорол бумагу, так быстро ставил автографы на последних страницах и, наконец, отдал соглашение Марии. Что примечательно, проверять, все ли подписано, она не стала. Сразу повернулась к водителю и приказала, махнув ладошкой: «Все, давай, Кость, вещай». «В общем, нашли мы одного потеряшку», — проговорил Константин. «Жив?» — уточнила Мария. «Ага, в 7 частях, рассованных по пакетам», — кивнул Костя, подпустив сарказма в голос. «Точно 7, не 8?» — деловито переспросила Мария. «Точно 7, буквально отбили мешки у того, кто вез их закапывать», — хмуро подтвердил Костя. «Повезло, ой-ой», — прокомментировала Мария. «Городовые все живы, но гаденыш их приложил от души», — пояснил Костя. «Федя, ты про пропавших гражданских слышал, читал в газете», кивнул я. «В общем, тут дело такое, мы одного нашли», объяснил Константин, видимо, для непонятливых. «Правда, уже не совсем живого, да и не очень целого, да и нашли случайно, но это первая зацепка во всем деле. А что он разделен на 7 частей, а не 8, это почему-то важно», уточнил я. «Ага, это ритуалистика тьмы», ответила Мария. «У нас тут где-то бродит темный. Прямо-таки полноценный темный, и делает куколки. Знаешь, что это такое?» «Нет», — признался я. «Если коротко, темные умеют подчинять себе обычных людей», — поведал Константин. «Подчинение мягкое, почти незаметное. Такой человек живет обычной жизнью, ходит на работу, детей в парк водит, а потом, раз, и у него уже развивается черное сердце. Только не такое, как у нас или как у темных, а такая, знаешь, ознакомительная версия. И вот он уже побежал служить своему хозяину. Значит, надо найти хозяина, так, догадался я, верно. Но сам хозяин, когда начал преобразование куколок, уже не покидает надежного убежища», пояснил Костя. «А охотиться за куколками, это бесполезная трата сил и средств. Их, к сожалению, надо просто убивать. После перерождения они больше не полноценные личности. И вот тут в дело вступает специалист по теньке, то есть Мария. А я, как человек с тонкой энергетической организацией, хорошо чувствую слепки чужой энергии. И даже могу, если очень постараюсь, отследить, скажем так, отпечаток. Вот представь, ты сейчас держал эту ручку, так, да», кивнул я, «и оставил, видимо, на ней слепок». «Да, оставил. Предположим, Костя возьмет эту ручку и перенесет на 10 верст. И тут приезжаю я, смотрю на ручку, отделяю твой энергетический слепок от Костиного, нахожу след твоей энергии, дохожу по нему до места, где ты передал ручку Косте, и уже там встаю на твой след. Ну и дальше разматываю весь этот клубок, пока тебя не найду. Понял? Понял. Когда Маша всем этим занимается, она почти не обращает внимания на то, что происходит вокруг», со вздохом добавил Костя. «Мы ей выдали оружие, конечно, но все равно рядом должна быть охрана, потому что даже если Маша свое оружие вытащит, все равно не попадет, не успеет прицелиться», уточнил я. «Да я вообще косая», сокрушенно призналась Маша. «Я же буду не целиться, а стрелять. А значит, тебе надо быть рядом с ней. Прямо вот совсем рядом. Близко-близко. Продолжил Костя. А еще запомнить всех наших в лицо. И если вдруг видишь кого-то чужого, незнакомого, то сразу считай противником. И если заметил странное поведение или странные реакции, тоже стреляй, не задумываясь. У нас в Покровске одна только Маша может отследить энергетический след даже спустя несколько дней. Других таких, как она, здесь нет. Если темные убьют ее, то будут тут резвиться, как лисы в курятнике. Практически безнаказанно. Понял. Принял. А темные знают о таком редком человеке, как Мария, уточнил я. Они не просто знают, они ведут на нее охоту. От избытка чувств хлопнул ладонью по рулю Константин. Возможно, найденный нами труп, это вообще ловушка. Но выхода у нас нет, и мы суем голову в петлю, догадался я. И вот этот человек пошел служить, а не учиться в пандидактион. Ехидно хмыкнув, Мария обернулась и ткнула в меня пальчиком. Федя, ты себе, наверное, выпускные оценки подделал, в меньшую сторону исправил, да, признавайся, мои это, честно наленивленные, не расстроился я, а у меня еще вопрос, можно, валяй, кивнул Костя, не отрывая взгляд от дороги, у куколок есть темное сердце, так, уточнил я, есть, подтвердил старший следователь, а если есть черное сердце, хоть и неполноценное, значит, они и колдовать могут, так, именно. Согласился Костя. Значит, по нам могут начать швыряться всяким гадским волшебством, а еще защищаться от наших справедливых пуль гадскими щитами? Я выдержал паузу, чтобы меня точно поняли, и, наконец, закончил мысль. А я щиты ставить не умею. Я тоже. Кивнула Мария. Что-нибудь похожее соображу, но продержится эта защита. Слетает ее защита с первого попадания. Сердито отрезал Костя. И атаковать она не может толком. Она, Федя, великий человек в очень узком вопросе, ну просто узеньком-приузеньком, а во всех остальных она, как и ты, тоже честно проленивила, да просто таланта нет, засопела Мария, бросаясь на защиту своего авторитета, или таланта нет, не стал спорить Костя, ухмыльнувшись. Пока они дальше пикировались, я достал выданный мне пистолет и, отщелкнув магазин, проверил боезапас, а в чем вопрос-то? Федь, наконец, уточнил Костя, закончив припираться с Малой, у меня 6 патронов с сердечником из хладного железа, а остальные с обычным свинцом, как мне это колдовское отродье убивать-то, уточнил я, перераспределяя патроны в магазине так, чтобы первыми шли с хладным железом, 6 из 15, Костя покосился на Марию, ты серьезно, зачем тебе обычные, ну а вдруг на меня бандиты нападут в темной подворотне? Совершенно серьезно уточнила проректор. Так ты на работе свой пистолет держишь. Какая подворотня? Возмутился следователь. Не всегда. Ну все уже, хватит. Увильнула от разбора полетов Малая, недовольно глянув на меня. В общем, Федя, твоя задача – спасти Марию. Решил Костя. Стрелять стреляй. Хоть свинцом, хоть чем. Хоть ботинками в отродье вкидайся. Можешь даже собой прикрыть, но спасти. Ну если Марию прикрыть, то ладно. Ее даже собой согласен, кивнул я, нахал и подхалим. Сразу же раскусила проректор мой глубоко зарытый комплимент. Так, на чем остановились? Костя посмотрел на Марию. 7 частей, напомнила она. Точно 7, отбили. Я что-то еще хотела спросить. Хотя нет, на месте разберемся. Федя, да, ты свое сердце можешь почувствовать? Спросила Малая. Черное, уточнил я. Нет, обычное, родное, наверное. Нет, не могу. «Знаю, что оно там есть, но не чувствую», — признался я. «Приложи руку к уху», — потребовала проректор. «Сильнее прижимай, давай». Я сделал, как она просила, и ощутил толчки крови под ладонью. «Пульс чувствуешь?» — поинтересовалась Мария. «Чувствую», — кивнул я. «Вот теперь через него попытайся почувствовать сердце», — объяснила проректор. «Это твоя задача на весь наш оставшийся путь. Сиди и пытайся ощутить сердце». «Понял. А зачем?» уточнил я, а затем, отрезала Мария, что твое сердце, это орган, и черное сердце, тоже орган, ты чувствуешь толчки крови, а через них чувствуешь родное сердце, ну а через родное сердце сможешь услышать черное, а через него, ощутишь теньку, считай это первым упражнением, машина мешает, поморщился я, своим гулом, Федь, в этой жизни нам все, сука, мешает, тоном старого философа заметил Костя, лучше сразу в машине учись. Потом будет легче. И еще, сердца у тебя бьются в противоходе. Ну зачем, возмутилась Мария, не всегда так, иногда в унисон стучат, не сбивай его. Ладно, Костя незаметно подмигнул мне в зеркало заднего вида, а я приложил руки к ушам и начал искать свое сердце. Мне надо было почувствовать одну из самых больших мышц своего организма, и, на удивление, это было ни разу не легко. Том 1, глава 8, Байкальский еженедельник. Из интервью следователя по особо важным делам тьмы в отставке Булатова Дмитрия Алексеевича, Д.А., от 7 июня 2011 года. Дмитрий Алексеевич, но как же так, над вами же неоднократно проводили ритуал распознавания, верно, и все же я в любой момент могу оказаться темным. Но как, очень просто, дорогой мой, очень просто, в любой момент своей жизни двусердый может обратиться к тьме, в любой, совершенно, это разве не секретная информация? Пока нет, скажем так, вы первый, кто об этом узнает, во всяком случае, от меня. Когда-то давно я подписал соглашение о неразглашении, и я не могу рассказывать ничего из того, что рассказали мне другие двусердые. Но вот в чем подвох, этого мне никто не рассказывал, и понял я это тогда, когда уже вышел в отставку. Так что это не секретная информация, но, уверен, скоро станет таковой. Что ж, хорошо, но как же так, или вы хотите сказать, что черное сердце, это как бы своеобразный подарок от тьмы, я этого сказать не хочу, Д.А. улыбается, примечание осведомителя, это вы сами догадались, видите, как просто, достаточно использовать логику, вооружитесь ей, рассматривая интересующий вопрос, и почти сразу узнаете то, что от вас скрывают, а от вас, будьте уверены, скрывают очень многое, о чем я, конечно же, не могу рассказать. У меня есть двусердый брат, так что, получается, он в любой момент может стать на сторону тьмы, стоит ему только этого пожелать, и тьма сама предложит перейти на свою сторону. И вот что я могу вам гарантировать, отказаться будет очень сложно. Скажу честно, когда я решил провести этот эксперимент, то прожил самые страшные 3 дня в моей жизни. Вы смогли отказаться, я отказался, но это не значит, что я смог бы снова. В момент, когда тьма делает предложение, она знает, куда давить, она знает, что обещать, она вытащит на свет ваши самые сокровенные желания и поможет их реализовать, какими бы фантастичными они ни были, а у меня, скажу прямо, с каждым годом жизни остается все меньше и меньше нереализованных желаний, и те, что остаются, реализовать сам я уже не смогу, тьма пообещает с ними помочь, и что? Возможно, я не удержусь, я привык быть честным с собой, я отказался 1 раз, проявил волю, силу характера, преданность человечеству, но, я не вру себе, я осознаю, как тяжело мне было это сделать, и до сих пор испытываю горечь от своего же отказа, а что будет, если тьма попробует снова, но ведь до вас никто этого не делал, может быть, если не рассказывать, как обратиться к тьме, можно еще долго, дорогой мой, если вам никто не сказал, это вовсе не означает, что ничего подобного не случалось. Возможно, приказы и наше правительство постарались скрыть подобную информацию, упрятав ее в самые дальние архивы. А возможно, до меня просто никто не сумел отбиться от тьмы, что если я оказался первым, что если предательства двусердых уже неоднократно случались, но они случались. Этот факт отражен в летописях. Я сам читал, Господь Всемогущий, вот почему, но как же так, а вот так, дорогой мой, в этом мире все уже когда-то было, так стоит ли безоговорочно доверять двусердым, стоит ли верить тем, кто получил, как вы выразились, подарок от тьмы, суть тьмы, пожрать весь мир, это ее природа, ее цель, она идет к ней уже 1000 лет, и всю эту 1000 лет она щедро раздавала людям подарки, так, что ли, не думаю, Д.А., смеется, примечание осведомителя. Думаю, это вовсе не подарки. А что же, это брак. Двусердые, это выбраковка. Мы все, неудавшиеся воины тьмы. Мы должны были прийти к ней, но не пришли. Наоборот, сражаемся против нее. Но кто сказал, что подобный брак нельзя исправить? И как же быть? За свою долгую жизнь я пришел лишь к одному выводу. Тьму надо бить обычным оружием. Нельзя использовать теньку. Ни в быту, ни на войне. Только так можно победить. Только чистое человечество способно одолеть такого страшного врага. А тенька, двусердые и прочие. Это от лукавого. Это от тьмы. Вы говорили с тьмой, Дмитрий Алексеевич? Да. Какой вы ее увидели? Как она выглядит? Мне показалось. Мне показалось, что это прекрасная женщина. Но, к счастью, я очень плохо видел в тот момент. Машина прошелестела шинами по асфальту, притормаживая, и свернула с шоссе на грунтовую дорогу, тянувшуюся между двух полей. С одной стороны весело шевелили желтыми головами подсолнухи, а с другой, за лесополосой, виднелась вспаханная земля. На обочине, в сотне метров от шоссе, стоял с десяток автомобилей, скорая, кареты городовых, черные автомобили с эмблемой темного приказа. Эмблема мне нравилась своей современностью и лаконичностью. На черном фоне был обведен белым силуэт кошки, приоткрывший один зеленый глаз. Машину Константина тут явно знали, и даже ждали. Городовые, стоявшие в охранении, сразу оживились. Один побежал куда-то в лесопосадку, а второй стал махать рукой, указывая, где припарковаться. «Здравия желаю, ваше благородие!» Стоило только Косте открыть дверцу, как к автомобилю подскочил радостный урядник. «Константин Петрович, Мария Михайловна». У урядника, к слову, имелась отметина Двусердова, так что человеком он был непростым. «Приветствую, Виктор Леонидович», – поздоровался Константин. «Знакомьтесь, это Федор, временный помощник и охранник Марии Михайловны. Урядник повернулся ко мне, и я решил не выпендриваться. Просто Федор, очень приятно». В ответ он пожал мне руку и приглашающе указал на посадку. «Ну, прошу проходить на место. Мария Михайловна, без вас просто не знаем, что и делать. Сейчас посмотрим, что там такое», – пообещала малая. «Виктор Леонидович, а покажите, пожалуйста, Феде всех наших, чтобы лица запомнил», – попросил Константин. «Всенепременно. Федор, давай за мной. Сейчас со всеми тебя познакомлю. А во, мясная лавка открыта», – донесся из лесопосадки голос Марии. «А внутренности отдельно были?» Я хмыкнул на это замечание, а Виктор Леонидович усмехнулся и пояснил. «Мы Марию Михайловну постоянно дергаем. К трупам ее благородие привыкли, а вот юмор, как видишь, испортился. Ты сам-то как, трупов не испугаешься?» «Да вроде бы не должен», я поморщился. «Насмотрелся за последние дни. Ну, значит, молодец. Так, давай с нашими знакомиться». В группе прикрытия было два десятка городовых и еще два старших городовых, и все они были двусердыми, как и урядник. Так что правильнее было сказать, что это особые городовые, но Виктор Леонидович, видимо, не считал нужным их инаковость подчеркивать. Меня представили всем до единого, а я в процессе внимательно наблюдал за каждым, запоминая и лицо, и нюансы поведения. Раз мне сказали, что стрелять надо в любого, если замечу что-то странное, значит, и этих буду подозревать. На всякий случай. Ну вот такой у нас отряд. Тем временем подытожил Виктор Леонидович. Все ребята, как сам видишь, силой не обделены, но сильно на нее не рассчитывай. Почему? Удивился я. Раз есть черное сердце, значит, что-то да умеют. А ты не в курсе? Да, прищурился Виктор Леонидович. Да я недавно стал, не стал скрывать я и сразу добавил. Если что, соглашение о неразглашении я уже подписал. Ага, понятно. У них у всех боевое рождение, но не полноценное. Да и у меня тоже. Некоторые такое боевое рождение даже за рождение-то не считают, пояснил урядник. В общем, можем чуть-чуть, но разве что самую малость. Я вот, к примеру, могу щит поставить. Правда, только на себя. Как бы эдакой пленкой прикрываюсь. И она в лучшем случае снизит урон. Уж до чего у Марии Михайловны что щиты, что удары слабенькие. Но у нас-то еще слабее, Федь. Не знал, я покачал головой. Не знал, что так может быть. Ну, как видишь, может. Боевое рождение, штука такая, непредсказуемая. Урядник вздохнул. А еще во время обучения всякое может случиться. Ты сам-то, если не секрет, тоже боевое рождение, признался я, начиная понимать, что мне могло грозить, если бы не боярин Павел. Повезло, ну или не очень, тут как пойдет. А вообще, знаешь, на все воля господа. Урядник хлопнул меня по плечу. Ты, главное, учись, слушайся Марию Михайловну. Может и дальше все хорошо будет. Не застрянешь, как мы, в отроках. Буду учиться и слушаться, очень серьезно пообещал я. Правда, кое-что было непонятно. А чего они все мне угрожают-то? А то ли намеки делают, то ли заранее оплакивают. Что за мода-то такая? Или причины есть? Решив, что надо в ближайшее время еще раз разузнать о своих перспективах у старших товарищей, я не стал зацикливаться на вопросе. Воинская служба приучила меня к тому, что при наличии важной задачи остальное надо временно игнорировать. Пошел в дозор, зри. Пошел в бой, бей. а лишние переживания должны остаться в стороне. Все потом, а сейчас мне надо дежурить рядом с Марией и всех подозревать. Так что вместо того, чтобы стоять и сопли жевать, я поспешил в посадку, где уже скрылись Малая и Константин. Среди стволов деревьев мне предстала неаппетитная картина. На земле лежала белая пленка, а на белой пленке лежал молодой парень. К несчастью для парня, по частям, и выражение боли и ужаса, застывшие на той части, которое лицо, наводило на мысли, что резать его начали при жизни. Даже мне что-то слегка поплохело. Тут, видимо, еще сыграл роль висевший в лесопосадке запах. Яркое летнее солнышко припекало после ночной грозы, воздух парил, и тело, по всей видимости, начало разлагаться. А без респиратора здесь был один лишь я, да пара санитаров, которые пристроились на сухом деревце и пили чай из картонных стаканчиков. Но с этими-то все ясно, небось, из морга и прикатили. «Держи, надень», — спас меня Константин, протянув респиратор. «Спасибо». Мария сидела на корточках и, прищурившись, осматривала одну из частей трупа. Рядом с ней стояло несколько человек. Протолкавшись, я пристроился в паре шагов от проректора, внимательно поглядывая по сторонам. Это вызвало определенное недовольство у присутствующих, но Костя одобрительно кивнул. «А значит, я все делал правильно». Спустя минуту Мария перешла к следующей части трупа и, снова прищурившись, застыла рядом. В этот раз она простояла минут 10, почти не шевелясь и как будто что-то разглядывая, а потом достала из сумочки блокнот и начала в нем черкать. Так повторялось еще два раза. Видимо, предыдущие части Мария успела осмотреть, пока я знакомился с группой прикрытия. После чего проректор удовлетворенно кивнула и, обернувшись, махнула рукой одному из тех, кто толкался рядом. «Матвей, вы карту потоков сделали?» «Конечно, Мария Михайловна», — отозвался молодой парень, к слову, единственный тут без измененной кожи. Даже санитары были двусердыми. И я, откровенно говоря, постоянно цеплялся взглядом за это украшение на щеках. Не так уж часто мне приходилось вживую встречаться с его обладателями. Куда чаще я видел их в записи, на экране телевизора или в сети. Не сказать, чтобы их было критически мало, нет, вполне достаточно. Но, как я заметил, пути обычных людей и двусердых редко пересекались. Правда, высшими у них и интересов было не так чтобы много, хоть город и большой. Княжеский род, правивший Ишимским княжеством, 2-3 десятка родов удельных князей со своими закрытыми хозяйствами, да пара военных баз, вот и все основные группы двусердых в округе. Там, на военной базе или в поместьях дворян, их еще можно было встретить в большом количестве, а остальные были рассредоточены по многочисленным приказам и местным ведомствам. Ну а такого, чтобы я оказался в окружении сразу пары десятков меченых, в моей жизни еще не было, и это вызывало определенный дискомфорт. Впрочем, у меня тоже раньше не было полоски измененной темной кожи от груди до щеки. Вот смотрите, Мария Михайловна, молодой парень открыл мобильный терминал и, развернув монитором к Малой, вывел из спящего режима. Краем глаза я увидел знакомые части трупа и хаотичную мешанину цветных полос. А вот для Марии это явно что-то дозначило. Сверившись с блокнотом, она начала решительно чистить рисунок от полос, пока на мониторе не осталось всего три клубка. «Вот эти», — сказала она. «Один — убийца, еще двое, упаковывали и таскали тело. Их следы идут в одном направлении. А у вас нет трупа того, кто тело вез?» «Ушел, Маш», — ответил Костя. «Разве что машина его осталась. Вон там, за кустами глянь. Сейчас посмотрю», — кивнула Мария, двинувшись в указанном направлении. Сразу за санитарами, по-прежнему пившими чай, из зарослей крапивы выглядывал багажник автомобиля. Правда, был он мало того, что помят, так еще и пулями изрешечен, будто сито. Сразу видно, задержание прошло без лишнего гуманизма. Зайдя со стороны водительского сиденья, Мария заглянула в салон, на секунду замерла, недовольно повела носом, а потом отправилась обратно, на своих каблуках, сквозь кусты и крапиву. По пути она разве что вслух не попискивала, пытаясь держать лицо, а в последний момент все-таки не утерпела и оперлась на меня, чтобы выбраться. С экрана мобильного терминала исчез еще один клубок, после чего госпожа проректор махнула нам с Костей рукой и заторопилась к машине. И только когда мы развернулись и поехали к шоссе, Мария, наконец, озвучила выводы. «Это определенно ритуал на силу. На шоссе, направо. Уверена в ритуале?» — уточнил Костя. «Шанс ошибиться, 5%, задумчиво хмуря брови,